Глава 36. Пирожки. 2 дня спустя Кира шла на работу, как на каторгу. Не знала, чего ждать. Жутко не хотелось снова сталкиваться с Левоном, но жить-то как-то надо. Пришлось идти. В самом деле, не просить же Милану работать за нее. Сестре нужен отдых. Хотя разве можно называть отдыхом возню с 2 грудничками? Повезло, что Каролина спокойная девочка, зато Пашка любил задать жару. И маме, и тете. Кто бы ни был его отцом, а характер у него явно вредный. Перед уходом Кира спросила у сестры, не встречала ли та Левона. Милан рассказала, что сталкивалась пару раз, и вид бывший жених имел бледный. Сам он ей не звонил. В гости, слава богу, тоже не заявлялся. Написал 1 раз «Привет». Наверное, надеялся на диалог, но сказать ему Кире было решительно нечего. Поэтому не ответила. Последняя встреча закончилась гаже некуда. Левон вез ее домой с таким хмурым видом, будто Кира напялила на себя сапоги с железной подошвой и оттоптала ему все больные мозоли. А она лишь сказала правду, пусть неприятную. Впрочем, стоило ли с ним откровенничать на тему того, что ей пришлось пережить за этот год? Наверное, нет. Она сама не знала, зачем вывалила на голову Левона всю ту боль, что съедала ее долгие месяцы. Не собиралась раскрывать душу, хотела просто погулять с ним, позволить насладиться общением с дочерью. Но стоило услышать про муки этого страдальца, и ее понесло по кочкам. Неужели Левон и вправду считает себя во всей этой ситуации пострадавшей стороной? Ответ вполне очевиден, считает. Иначе к чему все эти речи о том, как ему было плохо? Не спал он, видите ли, ночами. Попробуй он покачать на руках ребенка с 2 до 5 утра. Посмотрела бы она на него тогда. Потом дрых бы, как суслик, без оглядки на раненые чувства. Причем в любой позе. Хоть сидя, хоть стоя. Паршиво ему было, видите ли, после разрыва. А ей, наверное, было офигенно одной, беременной, да еще без работы и перспектив. И все-таки кое в чем она ему соврала. Причем нагло так, бессовестно. «У нас чувства», — сказал он ей в ресторане. Тогда она строго ответила, «Я к тебе давно остыла». Жирная ложь. Во время последней встречи Кира окончательно поняла, что до сих пор любит этого самодовольного гордеца. Вот такая она неправильная. Поди объясни глупому сердцу, что объект любви совершенно ее не стоит. Оно ныло и кровоточило, доставляя ей немало мучений. И именно потому, что до сих пор его любила, Киру так сильно задели его слова. Думала ли она над его предложением помириться? Хм, раз 500 не меньше. Только она не мазохистка, чтобы с усердием, достойным лучшего применения, танцевать на одних и тех же граблях. А ну как опять приревнует ее к фонарному столбу и выставит вон без объяснений. Оно и надо. Еще чего не хватало. Кира плюс Левон равно пройденный этап. Она решила задавить в себе поганые чувства. Ей нужно как-то абстрагироваться, научиться принимать бывшего жениха как отца ее дочери, не больше. Прекратить реагировать на него, как на мужчину. Засунуть обиду поглубже и общаться с ним нейтрально. Она не знала, как у нее это получится, но твердо была намерена постараться. Рабочий день пошел своим чередом. Уборка 1-го номера, 2-го, 3-го. Все шло спокойно, привычно. Но стоило ей выйти из очередного номера, как она начинала вздрагивать от каждого шороха, опасаясь наткнуться на Левона. Ближе к 12 Кира спустилась в прачечную за новыми комплектами постельного белья. «Привет, родная!» Поздоровалась с ней тетя Зина. «Как дела?» «Все окей». Кира вымученно ей улыбнулась. «Ты ж расскажи, как твой московский крендель. Больше не пристает?» «Пока затих», — пожала она плечами. «Вот и ладушки, а я боялась, как узнает про Каролину, так начнет к тебе клинья подбивать». Кира прыснула нервным смехом. «Что, уже подбивал?» Тут же сориентировалась тетя. «Еще как». Кивнула она. «Замуж звал». «А губы закаточную машину ему не нать?» Покачала головой тетя Зина. «Сколько крови тебе выпил? Не заслужил он такую девочку, как ты. Пусть ребенку помогает и будет с него». На это Кира лишь вздохнула. «Кстати». Тетя Зина подняла указательный палец. «Я тут Игорьку нашему пирожков напекла. Помог он мне очень, дал дельный совет по здоровью. Ты б сходила, отнесла, а то мне некогда». «Терапевту?» — уточнила Кира. «А кому еще?» «Один он у нас тут такой, с золотыми мозгами». «Зачем ему пирожки?» — удивилась она. «Лучше бы кофе с конфетами, например». «Глупая ты еще!» — сплеснула руками тетя Зина. «Холостому мужчине важнее забота. Кофе он себе и сам купить может, а вот такие румяные пирожки ни в каком супермаркете не найти. Сходи, будь добра, да как следует поблагодари». С этими словами тетя вручила Кире красный пакет и вытолкала из прачечной. «Позже вернешься за бельем», — напутствовала она. «Не к спеху». И Кира пошла в указанном направлении. Постучала в дверь, услышала приятный баритон врача. «Войдите». Осторожно проскользнула в кабинет и с улыбкой проговорила. «Игорь, привет, я к тебе с гостинцами от тети Зины. Она тут тебе пирожки напекла. Не знаю, правда, уместно ли?» «Очень уместно», — улыбнулся он во все 32 зуба. «Люблю пирожки». Потом поднялся, шагнул навстречу Кире. Она выдохнула, вручила ему пакет. Запоздала, подумала, что ей бы неплохо что-то принести отзывчивому доктору, ведь он очень помог ее малышке и денег не взял. Тетя просила передать большое спасибо за совет по поводу здоровья. «Не за что, сущая ерунда», — заверил ее Игорь, положив пакет в стол. «Как Короленочка, насморк больше не беспокоит?» «О, спасибо, хорошо». Кира зацвела новой улыбкой, вспомнив про дочку. «Больше даже не сопит. Совет по поводу увлажнителя очень пригодился». «Я рад», — проговорил Игорь с довольным видом. «А то я переживал». «Правда?» — удивилась Кира. «Конечно», — кивнул он. «Маленькие пациенты требуют особого внимания». Кира всмотрелась в его доброе, заботливое лицо. Вдруг подумала, отчего ей в жизни не попался вместо Левона такой вот Игорь. Простой, без понтов. Он с какой широкой улыбкой принял гостинец от тети. Да к тому же отзывчивый, ведь очень внимательно отнесся к ее дочке, абсолютно чужой ему девочке. В отличие от ее бывшего жениха, с удовольствием взял на руки. Никакого отторжения с первого взгляда у него ребенок не вызвал. Да, такой мужчина, как Игорь, гораздо лучше бы ей подошел и уж точно не стал выпроваживать с чемоданами без повода. «Кирочка, а пойдем в кино сегодня вечером?» Вдруг сказал он. Она немного опешила от неожиданного предложения. «Я...» замялась Кира. «Занята дочкой», — спросил он участливо. «Но, может быть, твоя сестра могла бы хотя бы один вечерок за ней приглядеть?» «О, Милана могла бы, даже больше того, с удовольствием это сделает». Только вот Кира совсем не была уверена, что ей стоит принимать подобное предложение. Игорь не был ей противен, нет. У него приятная внешность, этого не отнять. Но и не возникло между ним и ею той волшебной химии, какая была у нее с Левоном. «Ты не делай, пожалуйста, такие большие глаза», — снова заговорил он. «Не волнуйся, поход в кино тебя ни к чему не обязывает. Сходим как друзья, прогуляемся. Что скажешь?» Впрочем, нужна ли ей вообще такая химия, какая была между ней и Левоном? Практика показала, что ни к чему хорошему подобные отношения не приводят. Но что скажет бывший жених, если узнает, что она идет в кино с другим? А все равно, что скажет. Она свободная женщина. Может идти куда угодно и с кем угодно. «Давай сходим», — ответила она.